Гран Шримад Бхагаватам, песнь 6, глава 10, битва полубогов с Вритрасурой. Текст из 29 по 33. Ваусамата вихамритью дурапаю, яд брамасандхаранья джитасухам, калеварам йогарато виджахьян, яд агранир вирашае невриттахам. Перевод стихов. Осознав свое бессилие, лишенные преданности Кришне, Верховному Господу, асуры впали в уныние и утратили свой боевой пыл. Битва еще не успела разогреться, а они, обуреваемые страхом перед врагом, бросили своего предводителя одного на поле боя и обратились в бегство. Видя, что войско его разбито, и что даже самые храбрые из демонов в панике бегут с поля боя, мудрец среди героев Вритрасура с улыбкой окликнул их. Речи героя из героев Вритрасуры полностью соответствовали моменту, обстоятельствам и его собственному положению, и потому не могли не восхитить глубокомысленных людей. Он окликнул самых доблестных из демонов: «О Випрачити! О Намучи! О Пулама! О Майя! О Анарва! О Шамбара! Остановитесь же и послушайте меня!» Вритрасура сказал: «Всем родившимся в этом мире суждено умереть. Никому на свете еще не удавалось избежать этой участи. Бессмертие просто не входит в планы провидения. А потому, сознавая неизбежность своей кончины, кто же откажется умереть достойной смертью, которая не только откроет ему путь на райские планеты, но и прославит в веках его имя? Есть две разновидности славной смерти, и обе они крайне редки. Первые умирают те, кто занимается мистической йогой, особенно бхакти-йогой, позволяющей обуздать ум и жизненную силу и умереть с мыслями о верховной личности Бога. Второй вид смерти – встреча в бою, ведя за собой войско и не показывая спину врагу. Шастры называют и ту, и другую смерть славной». Так заканчивается комментарий Бхактивиданты к 10 главе Гран Шримад Бхагаватам 6 песни, которая называется «Битва полубогов с Вритрасурой». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Только последний глупец откажется от славной смерти, которая даст ему возможность не только вознестись на высшие планетные системы, но и навеки остаться в памяти людей. Аналогичный совет дал Кришна Арджуне. «Дорогой Арджуна, — сказал Господь, — не уклоняйся от битвы, победив в ней, ты завоюешь целое царство, а погибнув, попадешь на райские планеты». Поэтому, чтобы подготовиться к смерти, нужно жить так, чтобы она застала нас за славными делами. Достойному человеку не к лицу умирать, как умирают кошки или собаки. Омагьян тимирандасья генанджана шалакая чакшурунмритам гена тайсмай шри гураве намаха. Итак, вернемся к нашей теме, квалификации. То, что шастра называют термином адхикара. Есть такая история, как к одному из духовных учителей, вайшнавов, он был женатым человеком, у него было несколько детей, и он жил в одной из деревень. Его звали Виджая Мритью, что означает «вся слава смерти». Очень удивительное имя для вайшнава — Виджая Мритью. вся слава смерти. И люди побаивались его из-за его имени. И он был такой по нраву своему очень резкий человек. Но славился своей мягкостью. Но мягкостью он славился только среди своих непосредственно учеников. Но все окружающие люди считали его очень жестким человеком. Более жестким, чем все остальные. И никак не могли понять, в чем его слава. Почему столько много молодых людей из города, даже дети браманов, царей, обучались у него. И очень великие личности приезжали именно к этому духовному учителю и предлагали ему своих детей, сыновей. Для жителей деревни и для многих других людей это было как-то непонятным. Такой жесткий человек, еще с таким очень опасным именем, вся слава смерти. И в один из дней один путник остановился в его доме. И он узнал об этом человеке. Человек был очень, этот духовный учитель был очень грубый. Но иногда он видел, что он очень нежно разговаривает с своими учениками, смеется с ними. И как только он отходил от учеников, с женой он был очень груб, очень жесток. С детьми был очень груб и такой жестко разговаривал. Но как только с учениками, вообще как менялся. Обнимал их, смеялся с ними, журил. Они что-то ему рассказывали наперебой. Как только он отходил от учеников, все, это был другой человек. Очень жесткий, грубый человек. И этот путник, он стал рассматривать и подумал, в чем же слава этого человека? Я очень много о нем слышал, теперь я в его доме. Я стал за ним наблюдать. И в один из вечеров к нему постучались. И жена открыла и спросили: примите наши почтительные поклоны. Это дом Виджаямриты. Она сказала: да. Я сын такого-то, такого-то брамана, пандита. Я могу с ним увидеться? Она сказала: о, конечно, мы слышали о вашем отце столько много. И она закричала: Виджаямриты, иди сюда, тут отпрыск великой личности пришел к тебе. И он спустился и посмотрел так на него. И он сказал: чего тебе надо? Сказал очень грубо: чего тебе надо? Этот молодой человек поклонился, сделал дандават и сказал: о, великий мастер, о, великий учитель, я бы хотел изучать под вашим руководством Писание. Учитель засмеялся и сказал: пшел вон, пес, и ушел. И жена, она всегда боялась перечить своему мужу. Он был очень жесток с женой, очень жестким с детьми. И жена, она не знала, как, куда деться. Такой человек великий, его сын пришел. И она испытывала такое неудовлетворение. Ей было так стыдно за своего мужа. Знаете, иногда ученикам очень стыдно за гуру. Или стыдно за какую-то ситуацию перед гуру, наоборот. Она так же была. Когда человек неквалифицирован, он всегда стыдится, что гуру там не так что-то сказал. Или стыдится перед гуру, что люди там себя не так повели. И извиняются либо за своего гуру: вы извините, он же гуру, так сказать. Или наоборот, перед гуру извиняют: вы извините, пожалуйста, а ничего, это сволочи все, ничего, ни черта не понимают. И она тоже испытывала такой дискомфорт внутренний. И она сказала: дорогой господин, извините меня, пожалуйста, я глупая женщина. Объясните мне, пожалуйста, я не хочу, чтобы вы оправдывались, просто я хочу также мудрости. Объясните, почему вы так обошлись с этим человеком? Потому что он хуже собаки, сказал учитель. Так как? Он же пришел под вашим руководством изучать Писание. Он рассмеялся опять и сказал: они приходят изучать Писание только для того, чтобы ими прикрывать свои недостатки. Поэтому они хуже псов. Ну, жена что-то поняла, что-то не поняла. Дальше. И этот человек, он подумал, да, жесткая личность, очень жесткая. В следующий раз опять постучались. Здесь живет, здесь. Сын царя стоял. И сын царя сказал: «О, великая личность, о, Махараджа, я бы хотел обучиться у тебя, как служить человечеству». И жена тут залебезила: «Ой, сын царя, ой-ой-ой, там, давай носить все эти ватрушки всякие». И Виджаямрити на него посмотрел и сказал: «Иди отсюда, глупец», и дверь прямо перед носом закрыл. «Ой, жена, давай сетовать. Ай-яй-яй, что ты сделал? Ну все, нам хана теперь всем». Он сказал: «Как может служить человечеству тот, кто себя не осознает?» И на следующий раз постучали опять в дверь. И там стоял такой весь в рванье человек с поникшей головой. И он сказал: «Простите меня, уважаемый, я очень невежественный человек, очень завистливый, гордый, похотливый, жадный. Я в таком невежестве пребываю. Не могли бы вы срубить мое ложное эго? Я бы хотел, чтобы вы избавили меня от невежества». И жена так вся зажмурилась, думает: ну сейчас он начнет. И человек этот, который был свидетелем всего, он тоже так думает: ну все, сейчас он его стукнет, наверное. И учитель вдруг заулыбался, глаза его просияли такой мягкостью, нежностью, любовью. Он обнял его и сказал: «Я так давно ждал такого ученика, заходи». И стал служить ему. Итак, квалификация не в том, что мы великие, в том, что мы знаем Писание, чтобы здорово выкручиваться из разных ситуаций шастрами. Квалификация не в том, что у нас очень большое благотворительное сердце. Адхикара, Канишха Адхикари, это тот, кто понял, что он в глубочайшем невежестве. Эгоистичный, похотливый, обманщик и гордец. Это называется Канишха. С этого момента человек начинает искать прибежище у гуру. Именно с этого момента человек начинает осознавать положение возвышенных личностей. Именно с этого, и ни с какого другого. Об этом описывает Рупа Госвами, что только такой человек квалифицирован стать учеником. Кто видит все эти, увидел, в процессе долгих исканий он увидел всю свою подлую, эгоистическую, гордую, похотливую, завистливую природу и понимает, что причиной всего этого является невежество. И именно поэтому такой эгоизм. Поэтому человек пытается избавиться от невежества. Есть только два пути. Один путь называется невежеством, а другой путь знания. Один порабощает живое существо, а другой освобождает. Через что же порабощается живое существо? Через невежество. Через что же оно возвышается? Через знание. Итак, квалификации человек достигает через многие долгие годы очищения. Вот почему так важно пройти начальные этапы очищения под руководством. Ибо человек похотлив, горд, глуп, самодоволен, самонадеян, невежественен, одним словом. И поэтому он мнит себя таким возвышенным, умным. Он говорит: «Вы не понимаете». Он приходит к авторитету и говорит: «Вы не понимаете». Очень часто мы слышим эти слова и эти мысли, когда человек приходит и говорит, что он вам служит, и говорит: «Вы не понимаете, вы меня не поняли, вы не понимаете». Он не понимает, он не понял. Он мой авторитет, но он не понимает, он не понял. Он очень жесткий, он очень грубый. Видимо, мы задели его лажняк. «Атмаван манеты джагат», говорится. Каждый думает о другом, какой сам. Итак, человек не может понять положение духовного представителя, и поэтому он не квалифицирован. Поэтому он хочет изучать Писание, бегает за браманами, чтобы изучать шастры, чтобы стать еще более образованным. Ему кажется, что он станет более образованным. Я иногда делаю такие эксперименты. Смотрю, кто себя считает образованным, очень возвышенным. и предоставляется возможность кому-то чему-то обучаться. Одним предоставляется возможность избавиться от невежества и, в частности, от ложного эго. И есть такой браман, который может избавлять от этого. Какой-то лидер или какой-то авторитет. Другой может обучать писанием. А третий такой хороший, благотворительность. Надо вот там людям раздавать и раздавать. Надо их спасать и спасать. Надо служить человечеству. И можно смотреть, кто о себе какого мнения. Кто квалифицирован. Кто наконец-то стал учеником из всех окружающих. И каким путем они идут, потому что таким путем они, так, именно такого мнения они о себе. Едва ли найдешь единицы таких личностей, которые поняли этот путь. Едва ли. Все в основном великие. Приходят в основном великие. Великие ученые и великие личности. Великие личности, которые служат человечеству. Несомненно. Величайшие личности. Но квалифицированных приходят такие единицы. Итак, Вритрасура описывается, казалось бы, демон, но такая слава Вритрасуру покрыла. Вритрасура так квалифицирован, а Индра так неквалифицирован. Один царь демонов, а другой царь полубогов. И то, и другое положение материально, но в духовном отношении царь демонов был куда больше от Хикари, чем царь полубогов. Вот в чем разница между духовной квалификацией и мирской квалификацией, тонкой и грубой, что Вритрасура был куда более продвинут в духовной науке, чем даже кто? Царь полубогов. Вот так нам иногда и кажется, что какая-то личность, которая, по нашему мнению, такая демоничная, может быть, вполне вероятно, но она может быть так глубоко продвинута в духовной жизни, как Вибхишина, которого это родной брат Раваны. И когда Равана стал ему говорить: похоже, ты симпатизируешь этим вайшнавам, похоже, симпатизируешь Рамачандре, иди и сражайся с ним, иначе я тебя убью собственными руками. И Вибхишина сказал: лучше пусть меня убьют полубоги, или пусть меня убьет сам Господь. По крайней мере, это будет славная смерть. Но если убьешь меня ты, ой-ой-ой. Так что я побежал сражаться. Вибхишина был тоже очень квалифицирован. Он различал, в чем слава смерти. Великая слава, виджая мритью. Слава этой смерти в чем? В квалификации. Смерть – это очень высокий уровень квалификации нужно иметь, чтобы понять, что такое смерть. И каково отношение к смерти должно быть. И Прабхупада говорит: они все умирают, подобно свиньям, собакам и кошкам. И никто из них не знает в неведении, какова смерть славная. Как у Дюма в «Железной маске» есть упоминание этих трех мушкетеров, помните, да? Атос, Портос, там Арамис. И Портос говорит, «Железная маска», слышали, да, там два близнеца было, одного там. И там я вспомнил сразу, Портос там говорил, они были воинами, такие кшатри, рыцарями, те мушкетеры. И Портос там сказал, когда нужно было погибать, они уже стали старые, там в «Железной маске» сколько, 20 лет спустя, или сколько там, 20 лет спустя, они уже там за 50-м. Они уже обросли жирком, обросли разными там отношениями, ну уже такие. И тут опять завязалась вся эта история, ну, в общем, где надо было рисковать жизнью. Вопрос чести, смерти и так далее. И их там вдохновляли погибнуть. И когда они только услышали, что можно где-то погибнуть, там королевские войска были, они все уже были с мушкетами. Были две категории мушкетеров. Одни на мечах дрались, а другие стреляли. И превосходящая сила, их было четверо, этих мушкетеров, вот эти три мушкетера и этот, как его там, Д'Артаньян. А тех было очень много. Где-то несколько сот было.

И Кришна говорит об этом, о славной смерти. Славная смерть. Ты останешься в памяти людей, как великий герой. Или ты станешь великим героем при жизни. Итак, Вритрасура очень квалифицирован, поскольку он различает две эти славные смерти. Одна слава мирская, а другая слава какая? Духовная. Духовная. Одна слава мирская и одна духовная. Лучшей мирской славы, самой лучшей мирской славы является слава погибнуть на поле боя. Это самое лучшее из всех славы, из любой славы мирской. Это верх совершенства такой смерти в материальном мире. И преследуя какие-то материальные цели даже. Это погибнуть в бою. И самой высшей славой из всех является слава в сознании Кришны. Когда человек умирает в сознании Кришны. То есть на битве. Также битва, как сказал один из военачальников, в виде брамана, который входил в костер. Сам входил в костер и в этот момент повторял. Ом Нараяна Нама, Ом Нараяна Нама. И когда он увидел такого брамана, он был в шоке. Он хотел убить этого брамана за то, что тот не соглашался стать его министром. И этот брамана вошел в костер сам с этими словами. Ом Нараяна Нама. И этот военачальник, царь, он был в шоке. Он повернулся и сказал своим солдатам. Я всю жизнь сражался с царями. И сейчас только увидел бессмысленность такого сражения. А этот человек сражался со смертью. Всю жизнь сражался со смертью. А я всю жизнь сражался с царями какими-то. И он сказал, воистину его слава куда более великая, чем моя. И когда тот человек вошел в костер, он снял с себя доспехи, отказался от всех военных походов и ушел в Гималаи. Он понял, что всю жизнь он пытался кого-то победить, но только не смерть. Итак, Вритрасура говорит об этих удивительных вещах, хотя он демон. Индра ищет, как победить, как не умереть, а Вритрасура ищет достойной смерти. И он говорит о двух видах достойной смерти, потому что умереть придется все равно. И Индра о смерти не думает. Индра думает о чем? О счастливой жизни. Это называется рага клеши, желание мирского счастья. И способы, мирские способы достижения этого мирского счастья. Поэтому мы видим, как люди говорят, мы хотим идти на работу, нам тяжело жить в храме, нам тяжело исполнить наставление духовного учителя. А кто-то глупый и неквалифицированный говорит, ой, какой смиренный, мы видели, ой, прямо, такие Улан-Удэ смиренные. Этот человек никогда не хочет исполнить волю духовного учителя, потому что он трус. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, управлять обществом может только храбрый человек. Это первое качество, которое хочет только двух видов смерти. Или смерть в сознании Кришны, или смерть на поле боя. Только такой человек воистину смиренен, Прабхупада говорит. Поэтому их называли духовные войны. И поэтому Бхактитиртха Махарадж пытается или пытался объяснить это людям. Именно через эту позицию. Воин. Что же воин? Воин не умирает в луже мочи и в кала. Две только смерти существуют. Славные смерти. Смерть на поле боя и смерть в сознании Кришны. Итак, говорится, неквалифицированные личности, они сентименталисты. Они смотрят на глазки, там, на щечки, на какое-то смирение. И эти так называемые смиренные люди просто глупцы и негодяи. Поэтому Прабхупада говорил, особый конек негодяев – это их ложное смирение внешнее. Потому что они не смиренны, они негодяи. И Кришна говорил, я никогда не появляюсь перед глупцами и негодяями. Никогда. Я появляюсь только перед такими личностями. Потому что к одним я прихожу как наказание, а к другим как слава и освобождение. К воинам я прихожу, смерть для них это слава великая и вознесение на райские планеты. А если они еще и преданные, то я для них прихожу как освобождение. Они больше никогда не рождаются больше. Вот почему две высшие касты прославляли смерть. Величие смерти прославляли. Потому что их жизнь была велика. Вся жизнь была в подготовке к чему? К смерти. Какой? К достойной смерти. Поэтому они не искали никаких эликсиров молодости или что-то еще. Поэтому Прабхупада говорит, кшатрии искали битвы достойно, чтобы умереть. А брахманы искали самосохранение только для одного, что? Чтобы достигнуть сознания, правильного сознания, при котором они могут покинуть тело. Итак, шастры все указывают на эту жизнь, что жизнь человеку дана для достойной смерти. Поэтому также, вы помните, как я рассказывал, что для меня лично самым большим огромным вдохновлением было именно это. Когда один из поэтов великих, он сказал, что если все равно человеку суждено умереть, не лучше ли умереть, преследуя самую высокую цель? Тогда смерть оправдана. Но преследовать какие-то низменные цели, которые доступны кошкам, собакам и свиньям, это семейное счастье, или умереть где-то за плащ, за какой-то там, или за какую-то пьяную драку в кабаке, это надо быть, правда, на самом деле, негодяем, свиньей. Вот почему этот гуру, он выгнал их, потому что никто из них не понимал ничего, чему нужно обучиться. Для чего существует учитель? Чтобы обучить человека достойной смерти. А достойная смерть будет только от достойной жизни. Когда человек всю жизнь обучается, как умереть. И Прабхупада говорит, наука смерти выражается в науке жизни. Жизнь происходит из жизни через смерть. И эта маленькая книжка Шрилы Прабхупады пропитана таким глубочайшим смыслом. Жизнь происходит только из жизни. А между ними должна стоять что? Смерть. Но тот, кто не знает и не живет ради вечной жизни, уже что? Мертв. Это лишь дело времени. Итак, Вритрасура очень квалифицированная личность. И говорится, разум проявляется, квалификация в способности оценить такие величайшие наставления. Вот почему в Бхагаватам, Махабхарате описываются великие герои. Великие герои. И Арджуна как кшатрия, несомненно, глазами кшатрии рассматривал Курукшетру. И он поэтому называет их великими героями. Тех даже демонов, которые стояли там на той стороне. Почему он их называет великими героями? Потому что они ищут в битве смерти. Они не ищут где-то просто лежать там, умереть возле телевизора, хватаясь за свою жену и детей, за кошельки за свои. Вот почему Арджуна говорит, что они великие личности. И Кришна понимает, это не было проявлением какой-то глупости или чего-то. Но он говорит об их каком величии? Мирском. Единственное, почему Кришна отвергает концепцию Арджуны. Он понимает, почему Арджуна говорит о их величии. И это так. В материальном отношении они величайшие личности. Но в духовном нет. И он говорит, они просто думают, что нет ничего превыше этого. Они просто опять что? В невежестве. Даже что они такие великие личности среди всех остальных, они все равно в невежестве. Потому что от самой высшей планеты Сатья-лока и до самой низшей Тапа-лока все это места, где постоянно повторяются рождение и смерти. Так есть ли смысл преследовать такую смерть? Хотя она лучше тех, кто совсем как кошка и собака. Но она точно так же материальна. Поэтому Кришна говорит, отвергни такой вид смерти. Такую цель в этой битве. Действуй для моего удовлетворения в сознании Кришны. Действуй для моего удовлетворения. Сражайся там и с теми, где я тебе говорю. Такая смерть, даже если ты погибнешь, вознесет тебя в мою обитель. В мою вечную обитель. Поэтому Шрила Прабхупада говорит,

а самоубийство не поощряется никем. Вот почему такая смерть не является славной. Потому что это уже смерть времени лишь. Видя, что войско его разбито, и что даже самые храбрые из демонов в панике бегут с поля боя, мудрец среди героев Ритрасура с улыбкой окликнул их. Речи героя из героев Ритрасуры полностью соответствовали моменту, обстоятельствам и его собственному положению, и потому не могли не восхитить глубокомысленных людей. Он окликнул самых доблестных из демонов: «О Випрачитти, о Намучи, о Пушлама, о Майя, о Анарва, о Шамбара! Остановитесь же и послушайте меня!» Вритрасура сказал: «Всем родившимся в этом мире суждено умереть. Никому на свете еще не удалось избежать этой участи. Бессмертие просто не входит в планы провидения. А потому, сознавая неизбежность своей кончины, кто же откажется умереть достойной смертью, которая не только откроет ему путь на райские планеты, но и прославит во все века его имя? Есть две разновидности славной смерти, и обе они крайне редки. Первое – умирают те, кто занимался мистической йогой, особенно бхакти-йогой, позволяющей обуздать ум и жизненную силу, и умереть с мыслью о верховной личности Бога. Второй вид смерти встречают в бою, ведя за собой войска и не показывая спину врагу. Шастры называют и ту, и другую смерть славной». Хари Кришна. Пожалуйста, вопрос. Я не знаю. Что за вопрос? Нет. Какой такой человек? Вот ты не понимаешь? Нет, я про что говорю. То есть можно бояться смерти? А о ком ты говоришь? Я о себе говорю, например. А ты говоришь, а такой человек? Машина там, то есть, ну, как бы, понимаешь, надо осторожнее. То есть не так, как какой-то можно... Да, конечно, он понимает, что надо быть осторожным. Дворец ради Бхагавад-гиты, жизнь ради Бхагавад-гиты. Несомненно. Все же, конечно, только стремятся к самосохранению ради сознания Кришны, несомненно. Поэтому Вритрасура говорит, такие смерти очень редки. Очень редки. Потому что все как раз боятся попасть под машину, то боятся, мало ли что там, где-то, что-то. А вдруг там что-то такое? Вдруг как болезнь поразит? Да, Поэтому, если все равно вам сдохнуть, сдохните хотя бы в сознании Кришны. Или делая что-то важное. До самой великой цели. Чем бегать тут смиренными и восхищать публику тупую. Этих тупцов и глупцов, которые там начитались книжек научных, чтобы прикрывать свой срам. Фиговыми листами закрылись просто от жизни. И хотят подражать таким же. Почему мне? Подобные с собакам. Поэтому он сказал, собаки, пшли вон отсюда. Но с учениками он был очень нежен и добр. Смотрите, о каком бою идет речь? Если ты говоришь, религиозные, высокие, эти боги все равно в каком? Типа это. Здесь ясно сказано, в каких боях. Ну и что? Храбрость везде поощряется. Нет. Нет. Нет. Есть две религии. Асура Дхарма и Дайва Дхарма. Две религии есть. Шрила Прабхупада очень часто говорил, что войны, они отправляются на райские планеты даже в наше время. Даже в наше время. Если они погибают в соответствии с дхармой, они могут преследовать асурические цели, но погибнуть в соответствии с дхармой воина. То есть превосходящим противником, там, на собственной земле, там, то все, не подло, не стреляя в спину, не убегая где-то его. Он убегал, а его пристрелили в спину. И вот думать, вот какая смерть у него славная. Все-таки он убегал с поля боя, это, кстати, его там на поле боя пришлепнули. Нет. Говорится, спину показать врагу — это уже позор для воина. Даже если он сбит с толку какими-то другими ценностями, но он храбр, он достоин возвышенной славы, возвышенной смерти. Но это война. Между дракой и войной есть большая разница. Там убеждение определенного порядка играет большую роль. Да. Один из долга воина действует, а другой просто там из-за каких-то амбиций может в драке биться. Поэтому говорится, что воин, он не поднимает руки. Демоны тоже так же. Демоны были очень квалифицированы. Они следовали дхарме воина, поэтому они не поднимали оружие против женщины. Там, так раз. Даже демоны не поднимали. Поэтому Нарада Муни прославляет демонов, говоря: о, великие демоны, о, славные. Там, такое. Зачем же он их прославлял бы, если бы они были подлыми? Мирская слава их покрыла. В мирском отношении они были очень славными. Поэтому Нарада и шастры называют их благородные демоны.